Глава 32. О случайных и неслучайных жертвах. В путь отправились после завтрака. То ли преследования более не опасались, то ли решили проверить, не будет ли хвоста. Иринка в этом не разбиралась и с легкой душой перевалила вопросы планирования дороги и обеспечения безопасности на плечи мужчин. Ее головушке для помрачения рассудка хватало и знаков, которые с удивительным терпением разъяснял Диаль. Тот вещал. «Да, моя Лорра, это загогулина, как ты выражаешься, похожая на корявое яблоко, означает сотворение охранного периметра знаком Диварда. Не круга, такой знак тоже есть, а именно периметра. Ее наносят и на здание, и на владение для защиты. Применение и сила воздействия на нарушителей будет изменяться в зависимости от знаков, помещенных рядом». Границу людских земель с малым постом смешанной стражи миновали без досмотра. Хватило особой бляхи возниться. Мало ли, какой секретный пакет везет громила волк. Начнешь приставать, сам же на штрафы наскочишь. Дорога в Володаре хуже не стала, а вот постоялый двор, где собирались перекусить, мда, оставлял желать лучшего. Если он и занял бы какое-нибудь призовое место на конкурсе, то разве что среди кошмаров по части антисанитарии. Никакого мощения внутри. Умеренная грязь и замызганные родственницы кур, копающиеся в траве и мусоре, соответственно и гадящие там же, где вели раскопки. Как и кем содержится двор и чем здесь кормят, выяснять Иринке не хотелось категорически, равно как и выуживать из еды насекомых вроде мух, в изобилии кружащих над всем великолепием. Шокированная омерзительным контрастом, девушка крикнула кучеру. «Едем дальше. Может, в деревне купим свежего хлеба и молока?» Недовольное сопение Иринки объяснялось элементарно. Да, дочерью князя, если рассматривать аспект души, она не являлась. Но физически тело, которое носила попаданка, оставалось тем, что принадлежало семье правителей. Поэтому Ивка буквально клокотала от злости. Значит, ее за порог в ритуальный самоубийственный поиск выперли. Пусть, ладно. С отцом неизвестно, что приключилось, но мачеха-то с братцем на хозяйстве остались. Лора Триавда так гордилась своим происхождением и сыном, сколько раз читала нотации Ивки, что, дескать, именно она, супруга, ровня ее папеньке, а не неизвестно, где сгинувшая беспутная мамаша Ивейда. Что ж они так все запустили? Или это не они, а еще отец? Ивейда даже не пыталась вникнуть в заботы родителя, как и в кучу иных проблем. Но в памяти ее не осталось даже остатков мыслей о том, что лор Володара занимался чем-то, кроме сражений с чудовищами в чащах и укрепления рунных камней застав. Вот и вопрос. А было ли оно все другое? Или отец не разбирался в том, что не казалось ему важным? Правителем быть то еще ермо. Любая мелочь может боком выйти. Мрачной и проголодавшейся ехала Ивка до ближайшего отобразчика антисанитарии деревеньки. К счастью, желудка, недобрые предчувствия касательно грязи в любой точке княжества как постоянной величины не сбылись. Деревня оказалась самой обычной, зато от околицы из окраинного дома тянуло таким вкусным запахом свежего хлеба, что рот невольно слюной наполнился. Припасы у путешественников были, но свежее лучше стоялого и лежалого практически везде, если не брать во внимание отдельные продукты вроде сыра и вина. У околицы фарашир громко свистнул, призывая стайку ребятни, и, бросив несколько монеток медной чешуи ребятне, спросил. «У кого свежего хлеба взять можно?» «У мамки моей, она вкуснее всех печет». Ловко словив медяшку, пискнула тощая белобрысая пигалица с толстенными косищами, опережая товарищей. «Заплатим щедро. Пусть пару-тройку хлебов принесет», — пообещал возница, и довольная ребятня с гиканьем унеслась, сверкая голыми грязными пятками. Будто и не вампиры маленькие, а самые обычные человеческие детеныши. Ждать долго не пришлось. Деньги, они везде деньги. А уж возможность подзаработать на ровном месте и вовсе заставляет сворачивать горы. Еще не старая женщина, очень похожая на малявку, особенно толщиной украшавшего голову венка кос, объявилась у дорожной кареты с похвальной быстротой. В чистой тряпице несла три пышных темных хлеба, источающих восхитительный аромат. Дочурка ее перла кувшин. Иринка и Диаль пока разминали ноги у кареты. «Ясных дней звездных ночей, Лора, не побрезгуйте. Хлеб утром в печь ставила, молочко с ледника». Улыбнулась без заискивания, но с явным ожиданием материального вознаграждения за свои труды селянка. Тянув носом воздух, фарашир одобрительно заворчал. «Добрая пища. Берем, Лорра». Иринка полезла за деньгами. Зная примерные цены на продукты в Меладе, отчитала монет вампирской чеканки аналогичного достоинства и передала в качестве платы за еду. По-видимому, переборщила. Уж больно споры исчезли в тайном месте где-то на груди денежки, а потолкущийся чуть в отдалении горстки ребятни пронесся завистливо восхищенный вздох. «Повезло княже дурской мамке! Какие деньжища отвалили!» Вспыхнув, женщина резко развернулась и напустилась на ребятню. «Богов побоитесь! Ивка моя уж по последней звездной тропе ступает, а вы все злословите!» То ли пристыженные, то ли испуганные ребятишки прыснули в разные стороны, а Иринка нервно дернулась, услышав знакомое имя. Почуяв ее реакцию, Диаль мгновенно напружинился и спросил, вкладывая в руку селянки еще монету. «Ивка, твою дочь звали Ивейда?» «Нет», — грустно и устало вздохнула не старая еще женщина. «Впрочем, денежку прибрала. Не себе так ребенку пригодится, так что нечего из себя корчить перед проезжими хранительницу великих тайн. Мою хворую головой старшую дочь муж Иварды назвал перед ликами богов. Хотели Селадару ее посвятить, только скорбная она умом родилась, иначе как Ивка и не кликали. Тело к 15 годам, как квашня, рыхлым стало, лишь ложку держать хорошо умело, да ничего больше. Едва пару слов мычала. Зато забрести, коль не уследишь, могла куда угодно. Хорошо еще на имя свое и прозвище глупая дурная княжна откликалась. Никакой работе, кроме сбора ягод и перебора круп, не способна была. Зато и смерть приняла. Младшая моя Суль отвела тогда Ивку на полянку ягодную. Как обычно делала. Сплела ей веночек с белыми зельками, вон, как у тебя украшение, Лорра. И оставила ненадолго. Искали ее потом пропавшую, всей деревней. Во враге глубоком нашли, только по венку и признали. Видать, зверь какой задрал. И жалеть бы надобно, все ж дочерью была. А так отболела и отмучила, что лишь облегчение на душе. Пусть уж менялась Шаала, зато судит. Пока женщина вела свой нехитрый рассказ, по спине Иринки пробежали ледяные мурашки. Уж больно неприятным совпадением, да и совпадением ли, показалась ей гибель деревенской толстой дурочки. Если все же за княжеской глупой дочерью отрядили кого-то для пущей надежности, то откликнувшуюся на собственное имя светловолосую толстуху в венке могли отправить на встречу с богами легче легкого. Просто банально спутав с объектом охоты. Оттенок волос был подходящим, комплекция и даже что-то общее в чертах лица проскальзывало. Да еще и зельки вместо едоцвета на голове. Вроде как на землях Володара права первой ночи не было, но заночевать и попользоваться не только домом и пышнотелой хозяюшкой по взаимному удовольствию кто-то из предков Ивейды мог. Отчего нет? Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. И вперед на сеновал. Свежий хлеб и молоко после короткой беседы с крестьянкой радовали только возницу. Иринка жевала почти машинально, размышляя о делах своих скорбных. Гибель несчастной дурочки, по времени очень нехорошо совпадающая с уходом княжны Ивки из родительского дома. И повеление богов вернуться. Задумчив был Идеаль, от которого девушка не скрыла всех обстоятельств вышибания из замка на ритуальный путь. Говоря честно, шансы выжить на нем без охраны, без возможности совершить паломничество пусть пешком, но с чьим-то обозом, у недотепа толстухи были. Но ведь Дайжан, то ли с дуру, то ли от неумения и нежелания держать язык за зубами ляпнул, убирайся и сдохни. Именно так, скорее всего, и должна была закончить свои дни глупышка Ивка. А она умудрилась шуткой канатоходца выжить. Не та и не так, как могла, но тело-то вон оно. Начинка, правда, другая, но если даже боги возражать не стали, то и другим варежки прикрыть надо. И поди докажи, что она не та, за кого себя выдает. Да, похорошела. Но венок из распустившегося едоцвета, что еще листиком малым от матери к дочери передается, и лишь так венком расти может, на голове имеется. Медальон тоже, память присутствует. Любую проверку знаками крови пройдет. «Моя Лорра, боги не дают пути не по силам идущему», в качестве утешения промолвил эльф. Иринка промолчала в ответ, пока на язык просились только слова из лексикона гоблинов, чей язык, наполовину состоящий из отборной брани, вампирочка усвоила, вместе с кровью кефирчиком полиглота Селарика. Да, у нее есть активированный симбионт, венок из едоцвета, очень ядовитая змея в качестве шарфика, и эльф, проработавший на старинный эльфийский дом, кем-то вроде устраняющего проблемы вместе с их носителями, много дольше, чем она живет на свете. Но будет ли этого достаточно не только по мнению богов, а на деле для того, чтобы она, Иринка Ивкина, смогла выжить в змеином гнезде среди любящих родственничков? Тот же Дайжен, хоть и дурак дураком, может, чуть умнее сгинувший ни за что ни про что деревенской идиотки, но когти стилета отращивать в момент способен. Проткни ее такими разок-другой, и неизвестно, чем дело обернется. Ткнуть-то по-разному можно. А если в висок? Никакой дар темного искуса не поможет. Сила ее в другом. Сумасшедшей регенерации к ней не прилагается. И вообще, что именно хотела звездная четверка, отсылая ее назад? Столкнуть с неприятностями? Заставить что-то совершить? Или банально подставить и позабавиться, глядя, как будет выкручиваться? Беги, Ивка, беги. Делайте ваши ставки, звездные лорры. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, Иринка снова взялась за знаки. Теперь ради разнообразия на ее коленях лежал томик с толкованием символа Млайшаала. Идеаль, избранник мертвителя, помочь с освоением не мог. Оставалось полагаться лишь на подробные описания и картинки. Плавные линии причудливо извивались и навевали зевоту своими изгибами. Чтобы взбодриться, Иринка пальцем попробовала воспроизвести самый простой из знаков, отвечающий за туман. Зачем кому-то требовалось вызывать белесую сырость, которая и сама по себе у любого водоема имеется по утрам и вечерам, девушка понятия не имела. Может, ради маскировки? Или из чисто эстетических побуждений? Эльфы странные, порой очень странные. Настолько, что хочется сказать на всю голову ушибленные. И чем старше, тем более ушибленные. И если Лайшаалы эту расу более прочих почитает, то и о ней мнение складывается неоднозначное. М-да. Как бы то ни было, но вполне конкретный завиток веревки в три оборота, оканчивающийся махонькой петелькой, казался таким простым и невинным. К тому же в пальцах не было ни ручки, ни карандаша. Одним словом, Иринка повторила туманный значок веревочку Лайшаалы на диванчике дорожной кареты почти машинально. Вслед за этим приподняло и встряхнуло карету, а в небесах, чистых и ясных, прогремел раскат грома, за которым последовал разряд ветвистой молнии, ударившей в дерево у обочины, испепеляя его. Тропыгая, хвала дрессировщикам зубастых зверушек, лишь чуть сбились с ноги, а потом и вовсе прибавили ходу, чтобы оставить тревожный участок далеко позади. Иринка выдохнула, упс, и втянула голову в плечи. Выдохнул Идеаль, а затем подчеркнуто мягко спросил. «Скажи, моя Лора, какой знак Лайшаалы ты ненароком воспроизвела?» «Легкий туман», — моргнула Иринка. «И сколько в нем было ошибок?» Еще вежливее и мягче справился Эроль. «Не единый, правда-правда», — покаялась девушка. «Я не знаю, почему получилось то, что получилось». «Полагаю, дело в том, моя Лора, что ты принята обоими богами в равной степени, а знак надлежит насыщать силой лишь одного бога», поразмыслив, предположил эльф. «И что делать? Они сами меня посвящали, каналы выжигали по-живому. Я же не смогу только чем-то одним пользоваться, чтобы другое не призывать. Или на это столько тренировок понадобится, сколько даже эльфы не живут». «Продолжай изучать знаки, моя Лорра, чтобы уметь их толковать. Использовать же и не думай до тех пор, пока мы либо не подберем ключ к твоему умению, либо ты сама не почувствуешь различия сил и не научишься их использовать выборочно», — постановил Диаль, а потом прибавил с едва заметной улыбкой философа-фаталиста. «Или пока мы не окажемся в безвыходной ситуации, когда лишь убийственные знаки станут источником спасения». «Последний довод — ядерный чемоданчик», — покивала своим мыслям, найдя ответ на вопрос. «А чего ей так не хотелось рисовать и пробовать знаки, тогда как любой другой попаданец ревностно ухватился бы за возможность помагичить? Наверное, у вампиров темного искуса не только злодеи обретали вкус шоколада, но и инстинкт самосохранения был развит по самое не могу, чтобы обеспечить выживаемость древнего и очень редкого вида клыкастиков. Для остановки на ночь все-таки удалось обнаружить приличный постоялый двор. Но, как заподозрила Иринка, его вид являлся скорее исключением из правил, нежели нормой. Во всем была виновата хозяйка. Тощая брюнетка с ярко-зелеными, совершенно кошачьими глазами. Она так зловеще щурила их на нерасторопных слуг, скали клыки, что те начинали работать с утроенной силой. Наверное, не хотели попасть на зубок хозяйки или, как вариант, напороться на штраф. Съедобные ужины и чистые комнаты на постоялом дворе нашлись. На окнах даже висели занавески. Отдельных камерных залов для трапез, правда, не держали, но, пожилая гостя, еду подали бы наверх, в номера. Пристройка купальни тоже имелась, вот только развлекаться у Иринки никакого настроения не было. Смыть бы пыль с дороги, которая скрипела на зубах, будто она не ехала, а шла пешком по шее в сухом океане. Чувствуя состояние своей Лоры, Диаль с ней не пошел. Не маячил даже на периферии, создавая иллюзию уединения. Вода в купальне, правда, оказалась не горячей, а лишь хорошо теплой. Но на это девушке было плевать. Не ледяная, и ладно. Зато кадушка, в которую можно залезть, как в ванную, пусть сидячую, Иринке понравилась. У японцев вроде вообще такие кадушки в ходу по сей день. Мокрое дерево пахло терпко, чем-то похоже на хвою. Переодевшись после купания в чистое, Ивка и чувствовать себя по-другому стала. Быстро прошла через мощенную площадку к зданию постоялого двора. Отдельного входа для посещавших купальню и просто желающих подняться на второй этаж в свою комнату, минуя зал с едоками и стойкой, за которой несла вахту хозяйка, не существовало. То ли изначально не предусматривалось, то ли вампирка-кошка их демонтировала, чтобы не выпускать ничего и никого из вида. Какой кабак без доброй драки? Вспомнилась присказка, когда над головой вошедшей Иринки просвистела кружка. Жестяная, легкая, пустая. Но проверять, что чувствует голова при близком знакомстве с посудой, не хотелось. Пригнуться вампирочка успела, могла бы даже поймать предмет на лету, но не стала. Зачем сразу свои возможности демонстрировать? За нее посудину поймал возникший рядом Диаль. И очень недобро сверкнул глазами в сторону, откуда прилетела посуда. Там в зале разгорался скандал, за которым владелица постоялого двора следила прищуренными от удовольствия глазами, пока никто не пострадал. Знака вышибали в углу, не отдано. А вот если подождать чуток, то и счет за ущерб можно выкатить, и посетители развлекутся. «Я и говорю, все, хана Володару! Князь гикнулся, наследница сгинула на ритуальной дороге. Бесполезной девкой была. Наследник только на вид силен, а границы камней не удержит. В зал посвящения и носа не кажет. За мамкиной юбкой прячется, а кто рот раскроет, того за ворота без монеты вышвыривают», — вещал пьянущий вампир, держа за грудки другого, столь же поддатого типа. Почему-то докладчик показался Иринке смутно знакомым и очень неприятным. Через секунду пришло и узнавание. Провокационные речи, подрывающие авторитет правящей семьи, вел тот самый бывший страж, который случайно стал у недотепы Ивки первым. С той поры он, судя по одежонке, несколько поиздержался и жизнью был потрепан. Глянула Иринка на того, кто, походя, девчонке судьбу поломал, и ничего в душе не дрогнуло. Неудачник, дрянь мужичонка. Не мужчина, болтливый язык и хрен на двух ножках. Она даже крови тошнотворной его пить не стала бы, хоть умирая от жажды. И Диалю про него тоже ни полслова не скажет. Одна как бы случайная обмолвка, и ее эльф раздавит этого гнуса, чтобы не вонял. Легко, как лесного клопа. Только после клопов руки долго пахнут. Никакое мыло их запах до конца сразу не отмоет. И не хочется вампирочке, чтобы ее эр-оль морался. Потому Иринка поступила по-женски коварно. Сменила траекторию движения и высокомерно спросила у владелицы постоялого двора. «У вас в обычаях постояльцев кружки кидать Лорра?» «Что ж, не предупредили. Я бы до следующего заведения предпочла проехать». «Мой эр-оль очень нервно реагирует на любую, даже призрачную опасность. А к чему нам горы трупов и море крови? А от них так скверно отмывается даже каменный пол и деревянные лавки». «Я могу их всех убить, моя Лора-Оль», — поддержал игру Диаль вместе с переставшей казаться шарфиком Марусей. Или это не было игрой? В голове у древнего защитника все было устроено весьма причудливо и в кровавых тонах. Глубочайшее почтение в голосе возникшего за спиной Ивки эльфа мешалось со столь же глубочайшим презрением к чужой жизни, тем паче к жизни скудоумных идиотов, побеспокоивших главу дома Шипоцвета. Маскарадница же Маруся даже не шипела, она только глянула на вампиршу, и гибкий язычок змейки ощупал воздух у клычков. Владелица постоялого двора к категории скудоумных идиотов не относилась, и жить хотела, даже жить хорошо. Перед многоуважаемой Лорой Оль рассыпались в извинениях. Парочка вышибал, повинуясь движению пальца хозяйки, двинулась к пьяным спорщикам. Не прошло и 10 минут, как буяны оказались биты для профилактики и выкинуты за пределы постоялого двора вместе с пожитками, без возмещения уплаченного. Вот такая месть, пожалуй, пришла Иринке по душе. Ровно как и извинительный ужин и бутылка хорошего вина от хозяйки. Не бесплатно, конечно, но с греющей карман скидкой. Утром двинулись дальше. Следя за дорогой, Фарашир был скорее хмур, чем невозмутимо спокоен. Время от времени тучка набегала и начало Диаля, вновь терпеливо вбивающего в голову Лоры основу знаков Диварда. После эффектного выхода с молнией изучение знаков Лайшаалы эр-оль просил пока оставить. И настоятельно рекомендовал, читай запретил, своей Лоре Оль практиковать что-либо, чтобы опытным путем проверить эффективность и действенность. Дважды принятой воистину, не стоило шутить, рисуя дарованные знаки. Если раньше он просил бы Лору не рисковать, чтобы случайно не исказить начертания, то теперь при осознании опасности активации двойной божественной силой угроза лишь возрастала. Кстати, насчет неучей, искажавших знаки по злому умыслу или чисто случайно. С последними «Звездная четверка» обыкновенно поступала особенно жестко. Неправильный знак, трактуясь по кривизне самым опасным образом, наливался силой и активировался. Зачастую это было последним, что испытывал в своей жизни горе-чертежник. Так что аккуратность и осторожность были первыми постулатами, вбиваемыми в голову новоиспеченным посвященным. Возможно, потому так немного находилось желающих серьезно осваивать знаки богов, вроде бы доступных каждому посвященному. Чего уж тут сложного, найдешь нужные книги, учителей и вперед. А нет. Желающих рисковать своей шкурой, играя со смертельно опасной силой, находилось немного. Одна ошибка, может даже случайная описка и привет. Ты не посвященный бога, а чудовище, труп или чего похуже. Помня свои личные впечатления от посещения храма и общения с высшими созданиями, Иринка мгновенно поверила в рассказ предостережения. Эти могли так поступить. И поступали. Обычный божественный отбор. Дуракам нет места в деле владения силой. Так-то попаданка где-то даже была согласна, лишь в веселой песенке попытка сделать грозу оборачивается козой и вызывает улыбку слушателей. «Не умеешь — не берись, чтобы плакать не пришлось всем». Словом, теперь над попаданкой висели даже две проблемы изучения знаков. Если о первой, неправильный чертеж равно большим, порой смертельным проблемам. Она уже знала относительно давно, то после вчерашнего эксперимента обрела знание и о второй напасти. Правильный чертеж знака одного бога плюс сила двух богов равняется очень большим проблемам. Учитывая все известное, Иринка решила быть предельно осторожной. Ей совершенно не хотелось попадать в число злополучных неумех-неудачников. Поэтому сейчас она только слушала своего ментора и даже кончиком пальца не рисовала знаки в воздухе. Она пыталась слушать внимательно и отвечать на вопросы учителя. Если ошибалась, Диаль поправлял снова и снова. У самой бы девушки давно уже кончилось терпение и желание возиться с тормозящей девицей. Но на ее счастье запасы выдержки эльфа оказались поистине неистощимы.